Глава 14. Дилипай. Я просто не уверен. Брэшен стоял на баке подле нее. Туман, сгустившийся к вечеру, успел вымочить ему волосы, заставляя их свиваться кольцами, и серебряными бисеринами оседал на одежде. Все успело здорово измениться, и дело не в тумане. Тут и уровень воды, и очертания леса, да и сама линия берега. Перед глазами одно, а помню совершенно другое. Его руки лежали на поручнях, совсем рядом, но не касаясь. Альтии очень хотелось притронуться к нему, но она справлялась с искушением и была этим очень горда. «Можно просто обождать где-нибудь здесь», — предложила она. Говорила она негромко, но голос странно отдавался в тумане. Все время казалось, что его неестественно далеко слышно. Отчего не подождать, пока другое какое-нибудь судно пойдет туда или оттуда? Брэшен медленно покачал головой. «Еще не хватало, — сказал он, — чтобы кто-нибудь подошел осведомиться, кто мы такие, или сразу ринуться на абордаж. Это и так с нами вполне может случиться, когда доберемся до Дилипая. Но тыкаться наподобие слепого котенка — нет уж. Если мы хотим чего-то достичь, мы должны войти к ним в гавань по-щегольски, даже нахально, и бросить якорь с таким видом, будто полностью уверены в радушном приеме. Чем более самоуверенным и хвастливым придурком я буду выглядеть в их глазах, тем и лучше. Все меньше насторожаться». И он усмехнулся в потемках уголком рта. «Тем более, чтобы изобразить такого придурка, мне особо и притворяться не понадобится, а?» Совершенный стоял на якоре у болотистого берега, густо поросшего лесом. Зимние дожди превратили каждую мелкую речушку в сущий поток. Переполненные болота разлились в озера во время высоких приливов, уподоблявшиеся морским лагунам. И чего больше было под килем у корабля соленой воды или торфяного болотного стока, разобраться было невозможно. В сгустившейся темноте живые деревья и мертвые коряги приобретали странные очертания. Иногда туман разрывало ветерком, и тогда взору представало густое сплетение ветвей, перевитых лианами, украшенных пышными бородами мхов. Лес, не зря называемый дождевыми чащобами, стоял по колено в воде. Брэшену и Альтии пришлось наблюдать долго и тщательно, прежде чем они заметили в сплошной стене зелени несколько нешироких разрывов. Каждый из этих разрывов с равной вероятностью мог оказаться устьем длинной извилистой реки, по которой можно было добраться до сонной лагуны, приютившей пиратскую столицу Дилипай. Брэшен в очередной раз прищурился на видавший виды обрывок парусины у себя в руке. Это был его изначальный набросок, сделанный тайно и в торопях, в те времена, когда он плавал старпомом накануне весны. «Кажется, вот тут обозначены плотные заросли водяной травы, показывающиеся в отлив». И вновь огляделся кругом, чтобы после тихо сознаться: «Не знаю. Просто не знаю». «А если выбрать способом тыка?» — подала голос Альтия. «Худшее, что может случиться. Просто зря время потратим». «Потратить время — это лучшее, а не худшее из возможного», — поправил Брэшен. «А худшее, ну, как бы тебе сказать, допустим, мы увязнем в какой-нибудь забитой илом протоке. Начнется отлив, и мы застрянем уже насмерть». Нарисовав эту радужную картину, капитан довершил: «Только чует моя душенька, придется мне сделать выбор, да и положиться на удачу». На корабле было очень тихо. По сугубому распоряжению Брэшена команда ходила чуть ли не на цыпочках и переговаривалась исключительно шепотом. Никаких огней не зажигали, ни ходовых, ни стояночных. И сам Совершенный, как мог, старался приглушить постукивание и поскрипывание, производимые частями его деревянного тела, а все паруса были спущены и плотно увязаны. Известно же, как далеко и отчетливо разносятся звуки в тумане. Вот и пускай другое судно, которому случится приблизиться, первым выдаст себя. А мы будем сидеть тихо и слушать. Янтарь подошла неслышно, как призрак, и молча остановилась рядом с Альтией и капитаном. «Может, нам повезет, и поутру туман хоть немного рассеется», — проговорила Альтия с надеждой. «Запросто может и гуще стать», — вздохнул Брэшен. «Зато, по крайней мере, будет светло. Вон там». Он вытянул руку, и Альтия посмотрела в указанном направлении. «Думаю, что это и есть устье реки. С рассветом посмотрим, куда оно нас приведет». «Так ты не уверен?» — шепотом ужаснулась Янтарь. «Грош была бы цена Делипаю, как пиратской столице, если бы его вот так запросто можно было найти», — заметил молодой капитан. «Вся штука как раз в том, что нужно знать, где искать. А без этого ни о чем даже не заподозришь». «А что если...» — начала Янтарь неуверенно. «А что если посоветоваться с кем-нибудь из бывших рабов? Некоторых из них на пиратских островах захватили». Брэшен качнул головой. «Я уже спрашивал». «Все поголовно клянутся, что даже слыхом не слыхивали о Делипае. И уж подавно, что никогда не пиратствовали. Сама попробуй с любым из них потолковать. Каждый назовется сыном беглых рабов, осевших здесь на островах в попытке начать новую жизнь. Однажды появились охотники на рабов, либо из Джамили, либо из Калсиды, поймали парня, зататуировали и продали на рынке Джамили. А новый хозяин его в удачный привез. Такая история». Янтарь поинтересовалась. «Она кажется тебе мало похожей на правду?» «Отнюдь», — усмехнулся Брэшен. «Куда уж правдоподобнее. Вот только людям, знаешь ли, свойственно хотя бы в общих чертах запоминать места, где выпало жить, особенно в детстве. А эти ребята уж до того истово клянутся, будто ничегошеньки припомнить не могут, что я начинаю до некоторой степени сомневаться. При всем при том они отменные моряки», — добавила Альтия. «Когда их переставили в мою вахту, я ждала, что придется глотку срывать, а они работают, залюбуешься. Стараются не хуже, чем когда впервые пробрались на борт и начали тайно помогать. Хотели, правда, держаться своим кружком, но я не позволила, и никто не стал возмущаться. И еще Харгу, как мне кажется, недостает былого командирства над остальными, потому что в моей вахте все работают наравне. В общем, очень хорошие матросы. Я бы сказала, даже слишком хорошие для своего якобы первого плавания». «Честно признаться», — вздохнула Янтарь, — «когда я предложила взять их на борт и за честный труд предоставить им возможность вернуться домой, мне и в голову не приходило, что их верность придется однажды поставить под сомнение. И вот до чего дошло. Ничто так не ослепляет, как желание сделать ближнему добро», — заметила Альтия и с улыбкой подтолкнула Янтарь. Янтарь тоже вспомнила их давнюю беседу и, понимающе, улыбнулась в ответ. И отчего-то Альтия на мгновение испытала неловкость. Янтарь же тихо спросила, решусь ли предложить в нынешних обстоятельствах призвать на помощь Лавую. Брэшен промолчал. Альтия же тряхнула головой, но уж нет, надо обойтись картами Брэшена. Что, прямо скажем, непросто, если учесть смену времен года и ту изменчивость, которой подвержены сами острова. «Если честно», — утешил их Брэшен, «временами я вообще сомневаюсь, в тот ли угол здешних болот мы забрались и в том ли проливе пытаемся что-то найти». «Это тот угол». Едва слышно прогудел совершенный, «и устье ты указал правильное. Я еще много часов назад мог бы это подтвердить, да вот не спрашивали». Трое людей замерли и умолкли, как если бы речь или движение могли непоправимо нарушить некие чары. У Альтии же начало оформляться некое очень давнее, тайное и темное подозрение. «Ты не ошиблась, Альтия», — ответил совершенный на ее так и не высказанные слова. «Мне доводилось здесь прежде бывать. Я столько раз входил в Делипай и выходил из него, что мог уже пробраться туда в самую, что ни на есть, черную ночь и вне всякой зависимости от прилива-отлива». Он негромко рассмеялся басовитым ракочущим смехом. «А поскольку я лишился глаз намного раньше, чем впервые попал в эти места, то какая разница, что там я вижу, чего не вижу?» Янтарь первая решилась нарушить молчание. «Но откуда тебе знать, где мы находимся? Раньше ты говорил мне, как страшно тебе, слепому, в открытом море. Куда же теперь подевался твой страх?» Совершенный хихикнул. «Открытое море и устье реки — две большие разницы, как говорят в удачном», — пояснил он снисходительно. «А кроме того, у меня помимо зрения и других чувств хватает. Вы что, правда, не чуете делипайские вонища? Очаги дымят, отхожие места полны дерьма, в яме для кремации опять сожгли мертвеца. А чего мне не доносит ветер, о том рассказывает река. В ней полным-полно делипайской кислятины. Я каждой своей досочкой осязаю воду из лагуны, густую, зеленую, мерзкую. Попробуешь разок, не скоро забудешь. Точно такая же слизь, как и в те годы, когда здесь правил Игрот». «И ты мог бы нас доставить туда?» — осторожно спросил Брэшен. «Даже посреди темной ночи?» «Сказал, смогу», — был ответ. «Значит, смогу». Альтия молча ждала. Убояться совершенного или довериться ему, вручить ему свои жизни или дожидаться утра и ощупью пробираться в тумане? Ей показалось, что корабль испытывал их своим предложением. Как все-таки хорошо, что капитаном был Брэшен. Решение было из тех, которые ей очень не хотелось бы принимать. Было уже так темно, что она едва видела профиль Брэшена. Она заметила, как он повел плечами, набирая полную грудь воздуха. «Так ты доставишь нас туда, совершенный?» «Да, доставлю». Они работали в темноте. Ставили паруса и выбирали якорь, не зажигая никаких фонарей. Ему нравилось, что они возились ощупью, почти такие же слепые, как и он сам. Матросы молча крутили кабестан, лишь поскрипывали шестерни, дорокотала цепь. Совершенный устремил свое восприятие в ночь. «Право руля, чуть-чуть», — приказал он тихо, как только ветер коснулся парусов и начал подталкивать его вперед. Команду передали шепотом из уст в уста по всей палубе до кормы. Брэшен сам стоял у штурвала. Славно было ощущать на руле его уверенные ладони. Даже приятнее, чем самому выбирать курс и чувствовать, как стремительно отзываются матросы на каждое твое слово. Ладно, пускай ощутят на собственной шкуре, каково это — доверить свою жизнь тому, кого боишься. Сейчас они все боялись его, даже Лавой. Лавой складно болтал о дружбе, которой день не помеха ни время, ни различие облика, а сам в глубине души боялся корабля много больше, чем кто-либо другой на борту. «И хорошо, что боятся», — думал совершенный с удовлетворением. «А если бы они догадались о моей истинной природе? Ну, как есть, уписались бы со страху. Или, пуще того, с воплями попрыгали бы в море топиться, да еще и считали бы, что обрели быстрый и милосердный конец». Совершенный широко распахнул руки, развел пальцы. Жалкое сравнение, конечно. Сырой и зловонный для его обоняния бриз в парусах, несший его кустью речушки, мало напоминал хрустальный воздух высот. Однако душе было довольно. У него больше не было глаз, не было крыльев, но оставалась душа. И она по-прежнему была душою дракона. «Как красиво!» — сказала Янтарь, и он вздрогнул. В отличие от других, она была для него загадкой, оставаясь не то чтобы непроницаемой, скорее наоборот, неосязаемой до прозрачности. Она была единственной, в ком он не ощущал страха перед собой. Иногда он улавливал отзвуки ее чувств, но подозревал, это удавалось ему лишь от того, что она позволяла. И не было речи о том, чтобы читать ее мысли. Поэтому речи Янтарь зачастую ставили его в тупик. На борту не было другого человека, который умудрился бы солгать ему, а она смогла бы, если бы захотела. Вот сейчас, например. Говорила ли она правду? «Что красиво?» — поинтересовался он тихо. Янтарь не ответила и совершенно обратился мыслями к более насущным делам. Брэшен хотел, чтобы они прошли вверх по реке как можно тише. «Пусть, — сказал он, — Делипай на завтра проснется и обнаружит их стоящими на якоре в своем порту. Эта идея понравилась кораблю. Пусть тамошние жители орут и размахивают руками на пристани. Ну как же, мертвый вернулся! Если только там найдется хоть кто-нибудь, кто сумеет вспомнить его». «Ночь красивая», — говорю. Наконец отозвалась Янтарь. «И мы в ней тоже. В небо вышла луна, и туман переливается серебром. Вот натянутая снасть, а на ней капли, как бусы светящегося серебра. А вот туман рвется, и я вижу лунную дорожку на реке впереди. Ты идешь так тихо, так замечательно плавно. Слышишь, вода у тебя под форштевнем мурлычет, словно котенок, а ветер что-то нашептывает парусам. Река здесь очень узкая, мы словно бы движемся прямо по лесу, раздвигая перед собой деревья. Слышишь, как шелестят листья? Я, оказывается, очень давно не слыхала шороха листвы, не обоняла запахов земли и леса. Я словно бы сплю и вижу серебряный сон. Сон о волшебном корабле». Совершенный ощутил, что улыбается. Он сказал: «А я и есть волшебный корабль». «Я знаю», — проговорила она. «О, я очень хорошо знаю, какое ты чудо! В ночь вроде нынешней, когда ты так тихо и стремительно скользишь в темноте, мне все время кажется, будто ты вот-вот распахнешь крылья и взлетишь к самому небу. А ты ничего подобного не чувствуешь, Совершенный?» Еще бы ему было не чувствовать. Настораживало лишь то, что то же самое почувствовала и она, да еще и выразила словами. Он не собирался с ней ничего обсуждать. «Я чувствую», — буркнул он, — «что по правому борту фарватер глубже. Надо будет чуть-чуть подправить курс. Я скажу, когда». На палубе появился Лавой и прямым ходом направился к Брэшену, стоявшему у штурвала. В его походке сквозила злоба и внутренняя готовность напасть. «Быть может, это должно произойти нынешней ночью», — подумалось Совершенному, и он ощутил укол любопытства. «Чего доброго, сейчас двое человеческих самцов наконец-то сойдутся один на один, будут долго кружиться, потом примутся обмениваться ударами, пока не потечет кровь, и кто-то не останется лежать без движения». Он напряг слух, чтобы не пропустить, что скажет Лавой, однако первым заговорил Брэшен. Он произносил слова тихо и холодно, но низкий голос хорошо передавался по дереву палубы. «Зачем ты вышел, Лавой?» Старпом отозвался не сразу. Был ли причиной страх или неуверенность, или он преследовал какую-то цель, Совершенный не мог бы точно сказать. «Я думал, мы всю ночь на якоре простоим», — донеслось наконец. «А мы двинулись, вот я и проснулся. Ну и как?» — поинтересовался Брэшен. — Все рассмотрел, что происходит? — Сумасшествие происходит, вот что, — ответил Лавой. — В любой миг на что-нибудь налететь можно, и тогда только ленивый нас не обчистит. Хоть сейчас, что ли, остановиться и до утра подождать? Брэшен хмыкнул. — Неужели ты не доверяешь кораблю, который взялся сам вести нас, Лавой? Старпом что-то сказал капитану, понизив голос до совсем уж неразличимого шепота. Совершенный почувствовал, что начинает сердиться. Он ведь понял. Лавы шептал, потому что желал скрыть от корабля свое истинное мнение о нем и о его водительстве. Брэшен, наоборот, говорил очень ясно и четко. Догадывался ли он, как чутко прислушивается Совершенный к каждому слову? «А я с тобой не согласен, Лавы». «Верно, я вручил ему свою жизнь». «Но именно это я и делал с первого дня нашего плавания. Есть дружба, которой очень мало дела и до сумасшествия, и до здравого смысла. А теперь, коль скоро ты высказал свое мнение об умственных способностях своего капитана и о надежности его корабля, иди-ка ты досыпай, пока не началась твоя вахта. На завтра у меня будет для тебя особое поручение, и оно вряд ли покажется тебе легким. Спокойной ночи». Лавой удалился не сразу. Совершенный вдруг вообразил себе Старпома и капитана в виде двух великолепных мужественных драконов. Вот они стоят друг против друга, оскалив смертоносные зубы, чуть приподняв крылья и изготовив длинные мощные шеи для разящих ударов. Однако на сей раз задира первым отвел взгляд, опустил голову и свернул крылья. А потом тихо ушел, показав, пускай неохотно, свою подчиненность. Главный самец проводил его взглядом. Интересно, переливались ли глаза Брэшена? мерцали ли торжеством? Или он знал, что бой на самом деле не выигран, а только отсрочен?